границы между роком и бардом разные люди оказались разными путями. Михаил Науменко, который сейчас будет выступать, долгое время пел свои песни в узком кругу друзей и знакомых, пока наконец не стало ясно, что пора создавать новую группу, которая была создана при Ленинградском доме художественной самодеятельности. Группа называется «Зоопарк». В активе группы два весьма успешных выступления в Театре художественной самодеятельности. Но Михаил Науменко, выходя из зоопарка, способен по-прежнему выступать самостоятельно, что он сейчас доказывает. Добрый вечер. Сегодня мне помогают басист группы «Зоопарк» Илья Куликов и мои друзья из «Аквариума». Один из них. Первый номер называется «Когда я знал тебя совсем другой». Когда же ты жила рядом со мной, и я был хорош в твой дом. Я часто видел себя в твоих зеркалах, я любил играть с твоим котом. Но время текло слишком быстрой рекой, ты не стала женой, и я не стал звездой. Но я часто вспоминаю те времена, когда я знал тебя совсем другой. Ты верила в то, во что верить нельзя, но ты знаешь, тебе это шло. Ты писала стихи, ты видела свет. Скажи, как все это ушло. Тебе это стало совсем чужой, но твое число 9, твой цвет голубой. Я помню все это с тех самых пор, когда я знал тебя совсем другой. Твой рот стал жестче, руки смелее, но свет потом твои голоса. Тебе нужна передышка, тебе нужен покой, но это все равно там, кто рядом с тобой. Он очень мил, но он не знает о том, что когда-то ты была совсем другой. Он очень доволен собой, и вы проводите день в обсуждении того, кто стоит за чьей спиной. И вы проводите ночь в ожидании дня. День придет, уйдет, не оставив следа. Я смотрю на вас и вспоминаю, что я когда-то знал тебя совсем другой. Я послушаю джаз и должен выдержу разговор. И когда наконец я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор. И когда соседи застучат за стеной, я посмотрю на часы, я поеду домой. И снова я увижу сон о тех временах, когда я знал тебя совсем другой. Следующая песенка называется «Глава номер 7». Она посвящается одному моему очень хорошему близкому знакомому, но он об этом не знает, может быть, и хорошо, что не знает. Ты придешь ко мне ровно в полночь, разбудишь мой спящий звонок. Ты скажешь мне, какая чудесная ночь, и я отвечу, да, но я одинок. И я заварю себе свежий чай и достану из бара вино, и выключу свой телевизор, не успев досмотреть кино. Мы будем говорить о прекрасных вещах, играть словами как бильярд. И ты построишь мне сотню воздушных замков и один небольшой зоопарк. Но, увы, я знаю, мне нельзя верить всем твоим словам. Слова президент наших больше, чем дело. Но это ничего, я грешил этим сам. Ты скажешь мне, что жизнь — это великая вещь, и выдашь семерку за тупс. И я тебе сыграю свой рок-н-ролл, и я тебе спою новый блюз. И ты, конечно же, похвалишь меня, и я тебе в ответ улыбнусь. Я знаю, нам трудно понять друг друга, но ты вежлив, и я не сержусь. И когда за окном запрёшь рассвет, я скажу, а не пора ли нам спать? И я постелю себе на полу, а тебя положу на кровать. И вот когда, наконец, я засну, уняв предрассветную дрожь, ты встанешь и улыбнешься, как ангел. И вонзишь мне в спину свой нож, и смоешь с лезвия кровь, и ляжешь спать. И во сне ты увидишь себя. Утром я встану первым, приготовлю кофе и торт. Поставлю Rolling Stones и тебя разбудит бодрый мажорный аккорд. И выдав свой кофе, ты куда-то уйдешь, махнув мне на прощание рукой. А я отмою с паркета кровь и обрету в свой душевный покой. Следующий номер будет такая длинная, минорная баллада. Она называется «Все в порядке», просто у меня открылись старые раны. Но я поставил на двойку, а вышел зеро. И вот самоубийца берется за перо и пишет. Скрит пера по бумаге, как предсмертный хрип. Мой брат был героем, но он тоже байпайп. Я кричу, но ты не слышишь мой крик, и никто не слышит. Я встаю и подхожу к открытому окну, вызывая тем самым весь мир на войну. Я взрываю мосты, но я никак не пойму, кто их строил. И последний автобус ушел уже давно, и денег на такси нет, все равно я видел все это когда-то в кино, и все равно я расстроен. Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук, все в порядке. Просто у меня открылись старые раны. Но я пишу стихи всю ночь напролет. Знаю наперед, что их никто не прочтет. Зачем я жду рассвета? Рассвет не придет, кому он нужен? Слава богу, осталась бутылка вина, но как странно ползет на стену стена, и я посредине, и я сам виноват, и к тому же прослужен. Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук, все в порядке, просто у меня открыли старые раны. Даже тишина звенит в моих ушах, и стрелки почему-то застыли в часах, и дым в глазах, и цепь на руках, и нечего есть. Но все будет так, как оно быть должно, все будет так, другого нам не дано, и все же, как бы я хотел. Но на завтра ожидается мрачный прогноз. К тому же я остался без папирос, и в каждой клетке нервов горит свой вопрос, но ответ не найти. Вот так я уверен, что мне нужно знать ответ. Просто я часть мира, которого нет. Мой последний куплет давно уже спет, мой последний шедевр. Немыслимый бред, так было, так есть, так будет много-много лет, и нет другого пути. Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук, все в порядке, просто у меня открылись старые.

Спасибо. Спасибо. Спасибо. Рискнущие приходите слушать группу «Зоопарк». С обитателями аквариума мы уже знакомы почти со всеми. То, что им упомянут Фагот, это понятно, потому что включил джазового авангарда. Мне был назван также Борис Гребенщиков. Гребенников, а именно Гребенщиков. Основатель ансамбля, автор большинства текстов и всей музыки. Ансамбль появился в 1972 году, с тех пор был участником множества рок-фестивалей. На одном из них в Таллине получил приз за самую разнообразную программу, поэтому ясно, что как-то словесно описать лицо ансамбля достаточно трудно. Аквариум содержит себе все, что творил в данный момент рок, но однако сохраняет собственное лицо, которое определяется явным тяготением к акустике, своеобразным подбором инструментов. И если так пытаться определить их направление, его можно было назвать камерный рок. Единственным в Союзе и в мире представителем этого направления является ансамбль «Аквариум». Thank you. начнемся никак. Последний дождь, уже почти не дождь. Смотри, как просто в нем найти покой. И если верить в то, что завтра будет новый день, тогда совсем легко. Ах, только б не кончалась эта ночь. Кажется, мой дом уже не дом. Смотри, как им легко, они играют в жизнь свою на стенке за стеклом.